Глава 11. Я прыснула от смеха, наблюдая, как мальчик с досадой одергивает кружевной воротник, застегнутый на верхнюю пуговичку. До сих пор не могу поверить, что у меня появился ребенок. Правда, временный, но за те несколько дней, что провела в поместье, уже успела привязаться к малышу. Надо признать, Тейдж все еще настороженно относился к окружающим, но после разговора с герцогом старался больше не шалить и попыток сбежать не предпринимал. «Не к лицу такой взрослой умной леди смеяться над детьми», — важно заметил мальчуган. Он в припрыжку сбежал с парадной лестницы, на которой мы стояли, оказавшись возле куста с камелиями, сорвал два цветка и вернулся. «Ах, сэр Тейдж, как не стыдно! Вот садовник вам задаст!» — всплеснула руками Лили Роуз. Девушка только пару дней назад была принята на должность гувернантки, и, насколько я знаю из рекомендаций, наш лисенок первый ее подопечный. «Эти цветы не сравнятся с красотой моих дам», — важно заявил малыш и протянул розовую камелию своей гувернантке. Лили Роуз довольно улыбнулась и водрузила живое украшение на свою серую невзрачную шляпку. Я вновь не смогла сдержать улыбки. Как же сироты быстро взрослеют. Такой маленький, всего 5 лет, а воображает себя настоящим мужчиной. «Миледи!» Я взяла протянутую камелию и, нагнувшись, поцеловала ребенка в пухлую щечку. «Спасибо, милый». Отстранившись от него, я услышала еле слышный вздох разочарования. Несмотря на напускную браваду, Тейдж нуждался в тепле и защите. Вечером, приходя ко мне пожелать доброй ночи, он всегда старался подольше задержаться в моих объятиях. Мальчика сегодня одели в старый детский костюмчик Чейза. Наряд хоть и был немного старомодным, но выглядел гораздо лучше тех лохмотьев, которые остались у лисенка после приюта. Лили Роуз, с моего одобрения, унесла эти тряпки и, отдав горничной, велела сжечь. «Сэр Тейдж, встаньте прямо!» — шикнула гувернантка, призывая к порядку. На подъездной аллее показалась карета. Ради нее мы и вышли этим утром из замка. Все ждали леди Алексис Фостер, кузину лорда Блэкстоуна, которая на ближайшие несколько недель должна стать моей компаньонкой. Лисенок замер и выпрямился. Его некогда пышные спутанные волосы были завиты щипцами и аккуратно уложены. Лаковые ботиночки идеально начищены. Я быстро нагнулась и подтянула спущенный белый гольф на левой ножке Тейджа. Как раз вовремя. Дверца подъехавшего экипажа распахнулась, и на мостовую ступила туфелька с сиреневым бантом. А вскоре показалась и сама леди Фостер. Надо признать, моя новая родственница выглядела весьма экстравагантно. Чуть старше меня. Белокурые волосы взбиты в высокую прическу. Наверху этой башни красовалась маленькая кокетливая шляпка с большим пером. Дорожное платье модного покроя, но вот выбранная ткань вызывала сомнения в наличии хорошего вкуса. Ярко-сиреневая, в черную полоску. «Добрый день!» Алексис сняла перчатку и поправила на курносом носу круглые очки. «Приятно познакомиться, мадам!» Тед шаркнул ножкой и поклонился. Но этого ему показалось мало. Проказник подбежал к леди и, взяв за руку, демонстративно поцеловал. «Какой милый мальчик!» — хмыкнула девушка. «Мы определенно подружимся с тобой. А ну, давай веди, знакомь меня со своей мамой». «Леди Фостер, добро пожаловать!» Я присела в поклоне. Алексис тоже учтиво поклонилась, и мы прошли в дом. «В детстве я любила стоять тут ночью в полнолуние», — поделилась воспоминаниями девушка, когда мы остановились посреди холла. Она подняла голову вверх и любовалась куполом. «Мы с Джайлсом сбегали из детской и, пугая друг друга, гонялись тут за привидениями». «Графа Лейтона сейчас нет в поместье», — вздохнула я. «Я уже поняла, что меня ждет много сюрпризов». Алексис украдкой бросила на меня оценивающий взгляд. «Дорогая Фабиана, давайте договоримся. Когда мы наедине, никаких титулов. Обращайтесь ко мне по имени. Я не люблю эти условности». «Хорошо». Я была рада, что моя будущая кузина оказалась совсем не высокомерной и не заносчивой. С ней легко будет найти общий язык. Хотя не исключено, что за напускным дружелюбием может скрываться тонкая игра. Мы познакомились поближе и вместе пообедали. Алексис болтала без умолку. В веселой компании я даже не заметила, когда вернулся герцог. Его светлость вошел в гостиную, с большой картонной коробкой. «Чейз, только не говори, что это торт!» — всплеснула руками леди Фостер. «Надо худеть, а то мне грозит и третий сезон остаться без предложения о замужестве». «Алекс, ты прекрасно выглядишь и обязательно найдешь себе достойного супруга». Герцог радушно расцеловал кузину в обе щеки. «А коробка для Фабианы». Он отдал ее лакею и тут унес подарок. «Придется поторопиться, а то останусь старой девой, как тетушка Лукинда, заведу 7 кошек и закажу им ошейники из рубинов и сапфиров». «Ее любимчик Марч носит бриллиантовый», — доверительно сообщил Чейз. «Я все же предпочитаю детишек», — похихикивая, сказала леди Фостер. Если Алексис и была удивлена моим нахождением в доме, то не стала проявлять любопытство, а приняла это как должное. И я была ей за это очень благодарна. Извинившись, я покинула гостиную и отправилась в свою спальню, чтобы немного отдохнуть и переодеться к ужину. Зайдя в комнату, сразу увидела коробку, стоявшую на кровати. С недаемой любопытством потянула за ленту и открыла крышку. Пальцы коснулись тонкой папиросной бумаги. Я осторожно развернула ее и увидела алую тафту. Боже, да тут целые ярды легкой, почти невесомой ткани. На глаза попалась бирка с именем Матильды Лурье. Догадка подтвердилась, когда я запустила руки в коробку и достала невероятное платье с длинным шлейфом. Корсаж сиял золотым шитьем и кружевами. Неужели эта красота предназначена для меня? Чем же я заслужила такой подарок? Не удержалась и тут же накинула его на себя. Отражение в большом круглом зеркале счастливо улыбалось, глаза сияли. Я весело рассмеялась и закружилась по комнате. «Значит, не ошибся с цветом. Красное действительно вам к лицу». Я чуть не подпрыгнула на месте, услышав голос герцога. «Ваша светлость, вы опять входите без стука», — посетовала я, нахмурившись. «А если бы я была не одета?» «Может, именно на это и был расчет?» — насмешливо отозвался Чейз. Я отвернулась, чтобы спрятать от него запылавшие жаром щеки, и быстро положила платье обратно в коробку. «Спасибо за подарок, мне очень приятно». Я попыталась сгладить возникшую неловкость. Хотелось сказать Чейзу, чтобы не входил больше без приглашения, иначе придется придвинуть комод к потайной дверце, но вовремя сдержалась. Еще начнет вспоминать, как я фривольно забралась в его постель и в каком виде дожидалась супруга. «Фабиана, у вас лицо сейчас ярче, чем бальный наряд». Герцог откровенно насмехался, довольный собой. «Я уже начинаю жалеть, что вместо порочной невесты мне подсунули добродетельную жену, которая спит в чепце и панталонах по самые щиколотки и пускает мужа в свою постель только по праздникам». «Так вы уже определитесь со своими предпочтениями?» Я не осталась в долгу. «Кто вам нужна? Девственница или распутница?» «Мне необходима женщина, способная гореть от страсти в объятиях мужа». Я услышала за спиной мягкие шаги и почувствовала приближение Чейза. Обернулась и, медленно скользнув взглядом по распахнутому камзолу, устремила его вверх к прищуренным аквамариновым глазам. В груди легкой щекоткой разлилось тепло, дыхание сбилось от нашей близости, во рту пересохло. «Но в то же время, умеющая быть холоднее самой долгой зимней ночи при встрече с другими мужчинами». Теплые пальцы приподняли мой подбородок, я потянулась губами к его рту, робко предвкушая поцелуй. Но герцог неожиданно отстранился. «Примерь платье», — хрипло попросил герцог. «Его подгоняли по твоим меркам. Надеюсь, размеры верны, но если это не так, до завтрашнего вечера еще есть время перешить». «Куда мы едем?» — удивленно поинтересовалась я, досадуя, что не сумела должным образом скрыть разочарование. «Я какое-то время не была в обществе. Не думаю, что это хорошая идея сейчас выезжать в свет». «Вам не стоит заранее знать место назначения, чтобы не волноваться раньше времени», — загадочно проговорил Чейз, чем заставил меня переживать еще больше. «Что я могу сделать, если вы уже сами все решили?» — обреченно вздохнула я и скрестила руки на груди. «Только согласиться?» «Меня радует ваше благоразумие». Он довольно кивнул и покинул комнату, оставив меня в растерянных чувствах. Неужели показалось? Или Чейз действительно хотел поцеловать меня, но потом внезапно передумал? Что я сделала не так? Радость от полученного наряда потухла. Я отложила платье, чтобы померить вечером. Чувство тревоги, возникшее после разговора, не прошло, а только усилилось. Решив немного прогуляться по саду, я застала там Тейджа с гувернанткой. Малыш, увидев меня, бросился навстречу и стал жаловаться. «Меня заставляют участвовать в девчачьих играх!» — проворчал лисенок и потряс в воздухе зажатой в руке фарфоровой куклой. Я только сейчас заметила, что в белой беседке, увитой зеленью, помимо Лили Роуз, находится еще и другая гувернантка, а также маленькая девочка. Совсем маленькая, года полтора, не больше. Малышка надула пухлые губы и, уперев ручки в бока, недовольно качала головой. «Ты куда, Усоль? Мисс Эль ждет мисс Пипи пить чай!» Незнакомая девушка вскочила на ноги, попутно уронив на пол игрушечное блюдце с цветами, лежавшее у нее на коленях, и сделала книксон. «Леди Фабиана, это Сара, гувернантка мисс Кэтрин. Они живут неподалеку, в соседнем поместье», — поспешила представить Лили Роуз свою собеседницу. «Тейджу полезная детская компания». «Не хочу играть с мисс Пипи!» Мальчик поднял на меня жалобные янтарные глаза. «Молодой человек, лучше изучать этикет, чем стрелять по воронам из рогатки». Лили Роуз показала мне конфискованное самодельное оружие. «Ты же настоящий джентльмен!» Я пригладила растрепанные волосы Тейджа. «Придется исполнить желание леди, даже если она маленькая». Мальчик вздохнул и поплелся обратно к беседке. Малышка обрадованно усадила его и стала разливать воображаемый чай в крошечной кружке, стоявшей на скамейке. «Не стану мешать. Пусть развлекаются. Лучше пойду на кухню, поинтересуюсь, что сегодня на ужин. Надеюсь, повар не забыл, что в поместье гостит кузина господина. Надо бы спросить у Алексис, что она предпочитает из еды. Я подобрала юбки, чтобы отправиться на кухню, но неожиданно почувствовала уже знакомый холод. Замерла на мгновение, прислушиваясь к своим ощущениям. Только не сейчас. У меня и так полно проблем. Может, просто показалось? Но надежды не оправдались. Она стояла возле беседки. Серая пергаментная кожа потрескалась. Длинные руки, как плети, свисали вдоль платья, подол которого превращался в белую дымку и стелился по земле. Я развернулась, чтобы трусливо убежать, но не успела сделать и шагу, как уперлась прямо в призрачную женщину, появившуюся рядом со мной. И, судя по разъяренному виду привидения, эта встреча мне не сулила ничего хорошего. Она резко размахнулась, чтобы ударить, а я инстинктивно вскинула руку, чтобы защититься. Вспышка боли на секунду ослепила, заставляя зажмуриться, а когда я вновь открыла глаза, призрака уже не было. Зато на запястье алели глубокие следы от ногтей. «С вами все в порядке, леди Фабиана?» — озабоченно спросила Лили Роуз, подскочив ко мне. «Вы вскрикнули?» «Все в порядке», — выдавила я улыбку, пряча пораненную руку в складках юбки. «Просто случайно оцарапалась о кус шиповника».